5. «Стоять!» — еще раз крикнул Норрис. «Не с места!» Вот уж действительно повезло. До камеры, куда он собирался для надежности запихнуть Китона, было всего каких-то 60 ярдов. Что касается второго парня, ну, это будет зависеть от того, что они намеревались делать. А судя по виду, они сейчас занимались далеко не утешением обездоленных и уходом за сирыми и больными. Патрульный Прайс посмотрел на Норриса и перевел взгляд на двух мужчин, замерших под вывеской суд округа Касл-Рок. Потом снова уставился на Норриса. Тузы и Зиппин-папа переглянулись и разом потянулись к пистолетам, заткнутым за пояса брюк. До этого Норрис держал пистолет, направив его дулом в небо, как его учили. Теперь же, согласно правилам, он обхватил левой ладонью правое запястье и прицелился. Если руководство не врут, преступники не поймут, что оружие нацелено точно между ними. Каждый будет считать, что Норрис целится именно в него. «Руки прочь от оружия, друзья мои! Быстро!» Бастер и его компаньон снова переглянулись и опустили руки. Норрис повернулся к Прайсу. «Ты», — сказал он, — «Прайс, ты не откажешься мне помочь, если, конечно, тебя это не затруднит?» «А что ты делаешь?» — спросил Прайс. Он явно нервничал и не хотел ни во что ввязываться. Ночные происшествия с громогласным взрывом моста для полного комплекта низвели его статус до наблюдателя. И сейчас ему совершенно не улыбалось проявлять какую-то активность. Слишком быстро все произошло. «Арестовываю двоих нарушителей!» — гаркнул Норрис. «А на что еще это похоже?» «Ты вот что арестуй, парниша!» — крикнул Туз, показав Норрису комбинацию из трех пальцев. Причем не кукиш. Бастер визгливо по-женски хохотнул. Прайс нервно взглянул на них и опять повернулся к Норрису. «А по какому обвинению?» Дружок Бастера рассмеялся. Норрис отвернулся от Прайса и с беспокойством отметил, что те двое разошлись в стороны. Раньше они стояли буквально плечом к плечу, теперь же их разделяло футов 5, если не больше. «Стоять!» — завопил он. Они остановились и снова переглянулись. «Вернуться на место!» Бастер и Туз даже не шелохнулись. Они стояли под дождем, опустив руки, и смотрели на Норриса. «Для начала я их задерживаю за незаконное ношение оружия!» — яростно проорал тот патрульному Джо Прайсу. «А теперь вытащи руки из задницы и помоги мне!» Прайс так обалдел, что послушался. Он попытался достать револьвер, но обнаружил, что кобура застегнута. Пока он возился с застежкой, парикмахерское и похоронное бюро взлетели на воздух. Бастер, Норрис и патрульный Прайс повернулись в направлении взрыва. А Туз? Нет. Именно этого момента он и ждал. Вытащив из-за пояса автоматический пистолет, как заправский ковбой из вестерна, он выстрелил. Пуля попала Норрису в левое плечо, задев легкое и размозжив ключицу. Норрис отошел от стены, когда заметил, что эти двое расходятся. Теперь его швырнуло обратно. Туз выстрелил еще раз, выбив дыру в кирпиче рядом с ухом Норриса. Пуля отрикошетила с сердитым жужжанием, как большое и очень злое насекомое. «Господи!» — взвизгнул патрульный Прайс, лихорадочно дергая ремешок предохранительной застежки на кобуре. «Сними его, отец!» — крикнул Туз. Он улыбался. Он в третий раз выстрелил в Норриса. На этот раз пуля попала ему в левый бок. Норрис упал на колени. Блеснула молния. Невероятно, но Норрис все еще слышал, как кирпичи, обломки дерева, поднятые новыми взрывами, падают на мостовую. Патрульный Прайс наконец-то сумел расстегнуть кобуру. Он как раз вытаскивал револьвер, когда пуля из пистолета Китона сорвала ему часть головы, от бровей и выше. Его отшвырнуло к кирпичной стене. Норрису казалось, что его револьвер весит несколько сотен фунтов. Однако он умудрился поднять оружие. Держа его обеими руками, он прицелился в Китона. Бастер был предпочтительнее как цель. И самое главное, он только что убил полицейского, а это дерьмо в Касл-Роке не проходит. Может, они тут все и деревенщина, но уж никак не варвары. Норрис нажал на курок в тот же самый момент, когда Туз выстрелил в него снова. Отдача откинула Норриса назад. Пуля из пистолета Туза просвистела там, где долю секунды назад была голова Риджвика. Бастер Китон тоже отлетел назад, схватившись за живот. Сквозь его пальцы хлестала кровь. Норрис лежал у кирпичной стены рядом с патрульным Прайсом, тяжело дыша и прижимая руку к раненому плечу. «Чёрт, ну и дерьмовый сегодня денёк», — подумал он. Ту запустил пистолет, целясь в Норриса, но передумал стрелять, по крайней мере, пока что. Он отвернулся от Норриса, подошёл к Бастеру и встал перед ним на одно колено. К северу от них взорвался банк, горой огня и развороченного гранита. Туз даже не посмотрел в ту сторону. Он отодвинул руки Бастера, чтобы рассмотреть рану. Тузу было жалко папашу, он уже начал к нему привыкать. Бастер орал благим матом. «Больно, чёрт, больно-то как!» Ещё бы. Старик принял заряд 45-го калибра чуть пониже пупка. Входное отверстие было размером с головку болта, а выходное наверняка будет с кофейную чашку и, скорее всего, с кусочками папиного позвоночника по краям, похожими на раскрошенную окровавленную карамель. «Больно! Больно!» «Да», — Туз приставил пистолет к виску Бастера. «Не повезло, отец. Сейчас я дам тебе обезболивающего». Он трижды нажал на курок, тело Бастера содрогнулось в последний раз и затихло. Туз поднялся на ноги и повернулся к Норрису, собираясь прикончить проклятого помощника шерифа, если там было чего приканчивать. Но тут, менее чем в футе от его головы, просвистела пуля. Туз повернулся и увидел еще одного полицейского, стоявшего в дверях участка. Этот выглядел старше, чем сам Господь Бог. Он стрелял в Туза, держа пистолет одной рукой, другая была прижата к груди возле сердца. Вторая пуля Сита Томаса зарылась в землю у ног Туза, забрызгав грязью его ботинки. Старый индюк явно не годился в Робин Гуды, но Туз понял, что пора сматываться отсюда. Они заложили в суде столько взрывчатки, что всё здание разнесёт к чёртовой матери в пыль. Таймер поставлен на 5 минут, а он всё ещё здесь, уворачивается от выстрелов какого-то охреневшего Мафусаила. Пусть о них позаботится динамит. А ему пора повидаться с мистером Гонтом. Туз сорвался с места и побежал. Старый помощник шерифа пальнул еще раз и опять не попал. Туз забежал за желтый телевизионный микроавтобус, но не стал в него залезать. Его «Шевроле Селебрити» стоял у нужных вещей. Идеальная машина, чтобы смыться из города. Но сначала надо встретиться с мистером Гонтом и получить расчет. Он хорошо постарался и заслужил кое-какое вознаграждение, и мистер Гонт обязательно с ним расплатится. Да. «Ещё ему надо найти одного воришку-шерифа». «Обожаю день зарплаты!» — мурлыкнул Туз и побежал по главной улице к нужным вещам.